встать, потом приподнялась. В комнате царила мертвая тишина. Воспитанники дышали ровно, словно давно уже заснули. На один миг девушке показалось даже, что она ошиблась. Но табачный запах здесь еще сильнее. Значит, ошибки нет. Как же поступить? Будить всех детей не хочется, а ушибленная голова так нестерпимо болит, и на ногу ступить невозможно. Надя обвела спальню глазами. Слабая лампочка над дверью едва-едва освещала комнату. В углу, где лежал Окунев, было особенно тихо. Казалось, обитатели этих коек спят давно и очень крепко. Запахло паленым. Пристально вглядываясь, Надя заметила тоненькую стройку дыма, поднимавшуюся над изголовьем Окунева. Девушка подошла и приподняла подушку. От зажженной папиросы прогорела простыня и уже дымился матрац. Надя взяла графин с ночного столика и залила огонь. Окунев понял, что притворяться спящим больше незачем. Хотел вырвать из рук пионервожатой папиросу, но Надя отодвинулась и спокойно сказала: «Потише. Обгоревшие простыни и матрац все равно нельзя скрыть». Окунев натянул одеяло на голову и отвернулся к стене. Приятель его Гоша из-под тишка наблюдал за пионервожатой. Внутренне девушка вся дрожала от возмущения, но не хотела показать этого. Она шла к двери, стараясь не хромать. В учительской Надя машинально вытащила из сумки зеркальце и стала разглядывать большую шишку, выскочившую на лбу. «А я и не знал, что вы такая кокетка!» Надя, гневно не убирая зеркальце, повернулась к Ивану Иванычу. «Будешь здесь кокеткой. Кому приятно в синяках ходить? Я больше не хочу тут работать». «Надежда Павловна, старшая пионервожатая, только не плакать, скажите, что случилось?» Негодуя, Надя рассказала о проделке мальчишек. Она поднялась со стула и, сморчившись от боли, схватилась за ногу. Девушка старалась сдержать слезы, но они хлынули помимо ее воли, выдавая боль и обиду молодого педагога. Заметив опухоль на ноге Платоновой, Иван Иванович быстро вышел из комнаты. Вскоре появился доктор с бинтами и какими-то лекарствами. Перевязывая ушибленную ногу, Дмитрий Яковлевич старался успокоить свою пациентку. «Я же ничего дурного им не сделала», – всхлипывая говорила девушка. «Как им не стыдно!» «А вы не принимаете это так близко к сердцу. Война, мальчишки огрубели. А Окунев ведет себя скверно. Он переросток, его напрасно к нам прислали. Его в профшколу бы отправить, там выучат основательно какое-нибудь ремесло, человеком станет, а вам, голубушка, придется денька два полежать с компрессом». На следующий день Тамара Сергеевна вызвала к себе Окунева и Гошу Кузина. Вынув пачку папирос, отобранную Иваном Ивановичем, спросила: «Это ваши папиросы?» Несколько мгновений воспитанники стояли молча. Потом Окунев с подчеркнутой грубостью заявил: «А если и наши, что особенного?» Не возвышая голоса, Тамара Сергеевна продолжала задавать вопросы. «Из-за вас упала Надежда Павловна?» «Так ей и надо, пусть не подсматривает», – пробурчал Окунев. «Сама девчонка везде лезет. Какое ей дело, подумаешь? Старшая пионер-вожатая», – презрительно протянул он. «Стыдись так говорить. Плохо вы с ней поступили. Да, она молодая, и вы должны были по-товарищески помогать ей. Опять вас застали с папиросами. Сколько раз, Окунев, я говорил о тебе об этом. Вы оба вчера курили». Гоша тихо сказал: «Я не курил». «Иван Иванович сегодня утром нашел у тебя под подушкой папиросы. Зачем, мальчик, ты говоришь неправду?» Как-то по-матерински ласково обратилась к нему Тамара Сергеевна. Гоше стало тяжело. Ласковый голос директора напомнил ему погибшую в начале войны мать. После ее смерти он удрал от дяди. Хотел пробраться на фронт, да куда такому малышу? Бежал, не разбирая пути, попал под обстрел, его ранило. В больнице ампутировали ноги. Очень долго лежал там. Полгода назад привезли сюда. Как сердечно его встретили, И Гоша привязался к их дому, старался хорошо учиться. А потом явился сюда Окунев. Он смеялся над Гошей, называл его «поймальчиком». «Мне и дружить-то с ним не хочется, а выходит как-то так, что всегда попадаем вместе». Гоша вздохнул и поднял голову, и уже твердо он повторил: «Я не курил». Тамара Сергеевна перевела взгляд на Окунева. Тот сердито сказал: «Чего глядите? Ну да, это я подсунул ему папиросы. А он курить-то не умеет, младенец, его от табака тошнит». «Хорошо, что сказал правду, Окунев. Вопрос о тебе решим завтра на педагогическом совете. А ты, Кузин, понимаешь теперь, к чему приводит такая дружба? Ты же пионер!» Тамара Сергеевна подошла к мальчику и погладила его опущенную голову. «Простите», – тихо сказал Гоша. Зазвонил телефон, Тамара Сергеевна, беря трубку, сказала: «Можете идти». Окунев быстро вышел, Гоша неохотно заковылял за ним. Доктор уложил Надю у себя в кабинете. За ночь опухоль на ноге уменьшилась. Девушка не хотела оставаться в постели. Она оделась и осторожно прошлась по комнате. Подумала: «Ничего, ступать можно, сейчас же пойду в райком. Татьяна Васильевна ждет меня с утра. Но как же идти в таком виде? И откладывать нельзя». Глаз у нее припух, синяк огромный. Около него зеленые и желтые круги. Надя низко, почти до самого глаза, опустила прядь волос, сдвинула берет на бок. И все-таки синяк заметен. В райкоме она, прихрамывая, подошла к Зориной. Татьяна Васильевна воскликнула: «Надя, что с тобой?» Платонова коротко и неохотно рассказала о вчерашнем столкновении с Окуневым. Приподняв волосы, она показала большую шишку на лбу. «Я не хочу больше работать там. Я не могу». И не в силах больше сдерживать волнение, она быстро-быстро заговорила: «Татьяна Васильевна, я считала профессию педагога самой лучшей, самой важной. Хотела отдать ей все силы, посвятить жизнь, но сегодня ночью я долго думала». Надя тяжело вздохнула. «И пришла к выводу: педагог из меня не выйдет. Разве мальчики могли бы поступить так с Екатериной Казимировной или с Иваном Ивановичем? Никогда! Нет у меня ничего, ничего не получается!» С отчаянием закончила она. «И с младшими не справляешься?» «Что вы, Татьяна Васильевна, с ними мне легко. Какие замечательные пионеры будут у нас. Скоро устроим торжественный сбор, человек 20 примем. А вы придете?» «Конечно. Расскажи, каково ты наметила?» Забыты обиды и слезы. Начинается детальное обсуждение будущего приема. «Я сначала отбирала ребят, учитывая только поведение и успеваемость. Мне кажется, я неверно подходила. Наши дети калеки, они быстро утомляются, и то, что здоровым дается легко, больным очень трудно. И все же в ремесле многие добиваются мастерства. Вы знаете, у нас профессиональное образование так же обязательно, как и общее. Я теперь все учитываю. Если бы вы знали, как ребятам хочется надеть красные галстуки. Недавно мы провели вечер воспоминаний». «О чем же вы это вспоминали?» – улыбаясь, спросила Татьяна Васильевна. «Как о чем? У меня 6 человек пионеров. Они раньше еще в дни блокады приняты были. Вот они, да и я, рассказывали, какой это счастливый день, когда ты становишься пионером. В этот день я почувствовала себя ближе к папе. Он был коммунист. Когда я пришла в красном галстуке, папа назвал меня «товарищ». И я видела, он не шутил». «Какое же впечатление произвел на ребят ваш вечер воспоминаний?» «Очень понравился. Нам столько вопросов задали, отвечать не успевали. Если живо подойти к детям, как они горячо отзываются. Татьяна Васильевна, я рада, что попала в этот детдом». «Видишь, Надя, ты пришла с просьбой, чтобы тебя освободили от работы у инвалидов. А на деле выходит, что работа тебя захватила и ведешь ты ее хорошо. Нельзя, девочка, бояться трудностей. Надо преодолевать их, а не бежать. Об Окуневе я переговорю сегодня с Тамарой Сергеевной». Увлекшись рассказом о достижениях и победах, Надя забыла свои печали. От слов Татьяны Васильевны она сначала смутилась, потом вспомнила стычку с мальчиками, Плакать и просить о переводе ей больше не хотелось. Девушка ограничилась сердитым замечанием. Без пионерской комнаты работать невозможно. Татьяна Васильевна обещала и об этом переговорить с директором. Похвалила Надю за инициативу и желание лучше знать детей. «И мне кажется, ты будешь хорошим педагогом». «Правда?» Надя вся засветилась от радости, но сразу погасла. «Нет, я плохой воспитатель. Не сумела заставить старших мальчиков уважать меня». «Хорошо, что ты относишься к себе критически, Надя. Это поможет тебе еще вдумчивее подойти к своей работе. А заниматься ты успеваешь? Не отрывайся от учения, а то забывать начнешь. Смотри, и с каждым пропущенным годом нагонять еще труднее. В нашей стране нельзя стоять на месте. Все должны расти, особенно молодежь». «У меня совсем нет времени». «Неверно. Мы все заняты и все учимся. А ты обязательно должна сдать за десятилетку». Надя промолчала. Возвращаясь из райкома, она всю дорогу думала над словами Татьяны Васильевны и сознавала правоту их. Как она верно подметила, знаний у нее не хватает, я это на каждом шагу чувствую, и конфликта с Окуневым не произошло бы, если бы я умела разбираться в характерах, знала психологию. Надо читать. Очень много читать. Вот Люся, она не теряет времени. На следующий год кончит школу и приедет в Ленинград. Сколько она читает. И теперь уже готовится к педагогической деятельности. А я? Уже январь, а я ничего не сделала. Даже старого не повторила. Нет, так больше продолжаться не может. Я должна что-нибудь придумать. Но что? Глава 5. Ребята узнали, почему пионер-вожатая хромает. Они окружили ее вниманием. Это внимание показало Наде, что дети по-настоящему привязались к ней. Ее отношения с ними стали как-то легче и проще. Окунева и еще двух переростков перевели в профшколу. Кузин, лишенный их общества, заметно изменился. Он сам пришел к пионер-вожатой. «Будешь с нами работать?» – спросила его Надя. Глаза мальчика вспыхнули, видно было, как он обрадовался. «Что ты молчишь? Я думала, ты за этим и пришел». «Мне очень хочется», – он говорил медленно, точно подыскивая слова, и опять замолчал. «Мне давно хочется быть с вами, а не с Окуневым. Теперь, если вы возьмете меня, я буду делать все как пионер». «Вот и отлично! У нас сейчас очень много дел перед приемом. Хочешь помогать Лизе?» «Еще бы! Я договорюсь с ней, и она вечером даст тебе работу». Приближался день приема в пионеры. Весь персонал детдома принял живое участие в подготовке к торжеству. День приема в пионеры надо сделать радостным. Пусть он останется в памяти детей на всю жизнь, говорила Тамара Сергеевна, собравшимся в учительской педагогам. «Постараемся помочь Надежде Павловне, она из всех сил выбивается». Все были заняты в эти дни. Инструкторы швейной мастерской не успевали кроить, так много пришло к ним девочек, желавших скорее приготовить новые пионерские костюмы. Девочки теперь проводили в мастерских все свободное время, и за неделю до срока 27 новых с большим старанием сшитых костюмов лежали на столах. Молодые сапожники не отставали от портних, крепкие, хорошо сделанные ботинки были выставлены в ряд. Окончив работу, дети заявляли старшей пионер-вожатой: «У нас все готово, что еще надо сделать?» Надя разучивала с детьми новые песни. Иван Иванович со старшими ребятами украшал столовую портретами вождей и лозунгами. В суете приготовлений незаметно подошел день сбора. Воспитанников попарно ввели в столовую. Знакомая комната выглядит сегодня необычайно. Вся мебель и столы вынесены, всюду цветы. Их накануне прислали шефы детдома, военные. Портреты вождей обрамлены гирляндами, перевиты красными лентами, висят флажки. День морозный и ясный. Солнце тоже помогает праздничному настроению. Оно играет, переливается, пробиваясь сквозь льдинки на стекле. Ребята все захотели быть на сборе. Вступающие в пионеры стоят впереди, остальные за ними. Музыканты, присланные шефами, ждут начала. Дети с любопытством поглядывают на блестящие трубы. Им хочется рассмотреть инструменты и самим попробовать поиграть. Надя волнуется. Ждать невыносимо. А гости все не идут. Наконец дверь открывается. Входит секретарь райкома комсомола с Татьяной Васильевной. Полковник, представитель шефов. Кто-то еще незнакомый. Тамара Сергеевна предлагает гостям садиться. Грянула музыка. Сдерживая тревогу, Надя громко отчетливо говорит: «К торжественной линейке приготовиться!» Взглянула на ребят. В новых костюмах они выглядят подтянутыми, стройными. Трудно поверить, что большинство из них ходит на протезах. Так ловко они держатся в строю. И не одна Надя. Гости тоже с волнением наблюдают за детьми. Много раз они принимали ребят в пионеры, но на таком приеме присутствуют впервые. «Посмотрите, какие лица у детей! Серьезные, строгие!» – говорит вполголоса полковник. «В них сознание ответственности и радость, волнующая радость быть членом большой пионерской семьи!» Надя выходит вперед, она медленно произносит: «Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю!» Дети хором повторяют за ней слова обещания. Пионеры как будто изменились, словно выросли за последние минуты. Когда Надя стала повязывать красные галстуки вновь принятым пионерам, остальные детдомовцы взволнованно перешептывались. Когда же новые пионеры пошли под музыку, неся знамя, ребята не выдержали и бросились поздравлять товарищей. Но вот секретарь райкома комсомола подходит к детям. «Смирно!» – командует Зеневая. Секретарь поздравляет юных пионеров и обращается ко всем детдомовцам. «Райком комсомола и ваши шефы хотят, чтобы день приема в пионеры запомнился вам на всю жизнь. После обеда вы все поедете в автобусах по городу». Дети хлопают бурно, восторженно. «Спасибо!» Лиза, Звеневая и главная помощница Нади построила пионеров. За ними встали остальные воспитанники. Уходя, они пели: «Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с нашим знаменем цвета одного». Надя несколько раз пыталась сказать что-то Татьяне Васильевне, но из-за шума та ничего не могла разобрать. Наконец ребят увели, стало потише, и Надя, провожая гостей, сказала: «У нас сегодня вечером пионерский костер, посвященный Владимиру Ильичу Ленину. Может, и вы придете?» Татьяна Васильевна прервала ее: «Мне кажется, Надя, лучше перенести костер на годовщину смерти Владимира Ильича. Сегодня у детей и так много переживаний». Шефы поддержали Татьяну Васильевну и обещали быть на костре. За обедом воспитанники плохо ели, даже любимые кушанья встречались равнодушно. Всем хотелось скорее кончить обед и бежать к окнам, караулить приход автобусов. «Пришли!» – крикнул вдруг кто-то. Ребята выскочили из-за стола. «Что вы нервничаете? Никаких автобусов еще нет!» – рассердился Иван Иванович. Он снова усадил всех и строго сказал: «Кто не кончит обеда, не поедет!» Едва успели ребята съесть сладкое, как за ними приехали. На дворе холодно, солнца уже нет, зимние сумерки коротки. Пока рассаживались, пока тронулись, стало темно. Дети прижались к окнам. Проезжают знакомые улицы. Вот и Невский. Вдруг как один по всему Невскому зажглись фонари. «Как хорошо! Все видно! А что это за улица? Мост, а на нем чугунные кони. Почему они здесь?» Воспитатели объясняют, стараясь ответить на все вопросы. Большинство детей не только жило, но и родилось в Ленинграде. Но лишенные возможности самостоятельно двигаться, они знают его только по картинкам. Автобусы идут медленно. Прильнув к стеклам, ребята первый раз в жизни смотрят на свой город. «Мы проезжаем Невский. Вот Казанский собор, здесь похоронен Кутузов. Вот виден золотой шпиль Адмиралтейства. Сейчас подъедем к Медному всаднику и к Неве. Давайте остановимся здесь», – просят дети. И все, что они знали по картинкам, встает перед ними, величественное и несказанно прекрасное. Галя поражена. Она давно мечтала увидеть свой город, она много читала о нем, знает наизусть медного всадника Пушкина, и вот перед ней Нева. «Здесь будет город заложен», – вспоминает девочка, и город вырос. «В гранит оделась Нева, мосты повисли над водами, и все это она видит сейчас». «Какой чудесный город», – думает Галя. «Наверное, Петр Первый даже мечтать не мог о такой красоте». «Смотри, смотри!» – перебивает ее мысли Маша. «Мы проезжаем мимо Зимнего дворца!» Девочки прижались к стеклу. Они все замечают, ничего не хотят пропустить. Автобусы идут по набережной Невы. «Это Кировский мост», – объясняет Иван Иванович. «А на той стороне, в большом доме с окнами на Неву, помещается Нахимовское училище». «Где?» – кричит Витя и, расталкивая девочек, пробирается к окну, из которого видно училище. «Я здесь буду учиться!» – уверенно говорит он. Иван Иванович молча кладет ему руку на плечо. Он знает, что мальчик давно мечтает о Нахимовском училище, но туда принимают только здоровых детей. Автобусы подходят к Таврическому дворцу. «А вот и Смольный. В нем работали Ленин и Сталин», – объявляет Надя. Дети взволнованно шепчутся, им кажется, что они видят великих вождей, спускающихся по ступеням широкой лестницы. Галя тихо говорит: «Машенька, что было бы с нами, если бы мы жили не в советской стране?» Глава 6. Надя вернулась с прогулки такая же счастливая, как и дети. Успех сегодняшнего дня, благодарность Татьяны Васильевны заставили забыть усталость. 3 дня Надя не заходила домой, и еще сегодня утром она чувствовала себя измученной, мечтала скорее отдохнуть и выспаться. Увидев ее, Тамара Сергеевна засмеялась. «Опять здесь? Идите скорее домой, да и завтра отдохните, вы много и хорошо поработали». Директору возражать нельзя, надо повиноваться. Выйдя на мороз, девушка не пошла пешком, как обычно, а села в троллейбус. Мягко покачиваясь в кресле, она вспоминала подробности прошедшего дня. Незаметно заснула и проехала свою остановку. Пришлось возвращаться обратно. После того, как она пригрелась в теплом троллейбусе, мороз показался еще сильнее. Скорее бы добежать. Вдруг кто-то назвал ее по имени, обнял и поцеловал. Надя смотрит на девушку, кажется незнакомую, а та смеется. «Забыла, забыла меня совсем и ни разу даже не зашла, как не стыдно!» «Варя, это ты, как хорошо-то!» «Почему же ты не приходила ко мне, Надя?» «Да я адрес забыла!» «Теперь я тебя уже не отпущу, дом наш совсем близко, идем скорее!» Надя думала отказаться от приглашения, ее тянуло домой, но Варя не слушала возражений. Подхватив девушку под руку, она затащила ее к себе. Надя уже не жалела, что зашла. Так приятно согреться. Она охотно рассказывала о себе и о работе в детдоме. «А учишься ты?» – подавая подруге чай, спросила Варя. «Не спрашивай, это у меня самое больное место. Как-то неладно получается. Я знаю, учиться необходимо. Мне, как старший пионер-вожатый, приходится отвечать на бесчисленные вопросы ребят. Надо иметь много знаний. А я кончила только 8 классов, да еще и военные годы. И читать некогда. Каждая лекция, прослушанная во дворце пионеров, очень полезна. Но это же раз в неделю. Давно я составила себе план, узнала программу, достала учебники за 9 класс». Решила раньше вставать, несколько дней все шло по плану, потом 2 дня проспала, да еще что-то помешало. Голос Нади звучит виновато, ей неприятно говорить это. Она помнит, как твердо доказывала Варе тогда в поезде необходимость учиться, а сама ничего не сделала. «С осени буду учиться, обязательно буду», – решительно заявляет она. «Почему ты откладываешь?» «Я работаю на фабрике, там же, где мама, и учусь в школе рабочей молодежи. Времени хватает, 4 раза в неделю занятия в школе, 3 вечеров на приготовление уроков мне достаточно. Я в 9 классе, пока справляюсь». Заметив огорченное лицо Нади, Варя добавила: «У тебя другая работа, тебе и вечера приходится проводить в детдоме. Не огорчайся, Это живое, увлекательное дело. Я уверена, что ты много делаешь для детей. И все же, мне кажется, Варя, можно найти время и для занятий. Я просто какая-то неорганизованная. Бросаюсь в одну сторону, с увлечением работаю. Забываю о других обязанностях. Я не умею распределять время. Начала повторять старое, и все топчусь на месте. Несколько дней пропущу и опять начинаю сначала. Да ты не горюй. Наверное, я бы тоже так же топталась, если бы занималась одна. За 9-й класс проходишь? Да. Варя почувствовала, как тяжело подруге. Так захотелось ей помочь. В воскресенье у тебя бывает свободное время? Надя кивнула головой. Давай я стану приходить к тебе каждую неделю. Вместе начнем проверять пройденное. Я буду тебе рассказывать, на что у нас в школе обращают больше внимания. Принесу свои тетрадки. Я успеваю многое записать за преподавателем. Заметив, что Надя думает отказаться, она торопливо добавила. Это мне будет полезно не меньше, чем тебе. И заниматься вдвоем веселее. «Да мы почти соседи с тобой», – обрадовалась Варя, записывая Надин адрес. «Теперь уж я тебя не потеряю. Куда же ты торопишься?» – спросила она, когда Надя поднялась со стула. «Посиди еще». «Ведь я случайно к тебе попала, заснула в троллейбусе и проехала лишнее. Эти дни мало спала». «Значит, жди меня в воскресенье». Согревшись у Вари, девушка на обратном пути не чувствовала мороза, быстро добежала до дома и одним духом поднялась на 5-й этаж. Открывая дверь, вынула из ящика письмо. «Да это мне! От Люси!» Не снимая пальто, Надя разорвала конверт, вытащила несколько мелко исписанных листков, поглядела их, еще раз перечитала и вслух сказала: «Эх, Люсенька, если б ты была здесь! У тебя все так просто и хорошо выходит. Ты учишься в 9-м классе, пишешь, что пятерки получаешь. Думаешь, что и я занимаюсь. Ничего у меня не выходит, Люся. Но я не хочу от тебя отставать. Завтра начну заниматься с Варей. И даю тебе слово, к осени подготовлюсь и сдам в 10-й. Буду учиться в вечерней школе». Утром Надя проснулась позднее обычного и сейчас же схватилась за учебники. На этот раз она за короткое время много сделала. «Пора идти в детдом. Надо проверить, готовы ли пионеры к выступлению, ведь завтра костер». Еще издали увидела Надя ледяную гору и ребят на ней. Они тоже заметили свою старшую пионер-вожатую и приветствовали ее радостными криками. Надя взобралась на горку и с удовольствием прокатилась с малышами на коврике, а со старшими – на санках. Дети наперебой делились впечатлениями о вчерашнем празднике. «Надежда Павловна, мы тоже хотим быть пионерами!» – просили ее малыши. «Подрастите немного, через год и вас примем!» Екатерина Казимировна рассказала Наде, что было утром. «Вхожу к малышам, а у них необычная тишина. Перед ребятами стоят, вытянувшись, две девочки и мальчик. Витя, старший и самый дисциплинированный в группе, произносит слова пионерской клятвы. Трое ребят повторяют за ним. Стать пионером – вот о чем мечтают наши малыши. Вы не напрасно здесь поработали, Надя. Уже видны результаты». Да и Надя сама замечала, что вчерашний день не прошел для детей бесследно. Теперь надо закрепить и усилить стремление ребят быть настоящими пионерами. 21 января после торжественной траурной линейки зажгли пионерский костер, посвященный Владимиру Ильичу Ленину. Снова все воспитанники собрались в столовой детдома. Комната выглядит нарядной, но совсем другой, чем в день приема. Столы придвинуты к стенкам. Середина комнаты застлана ковром. В центре – костер, искусно сделанный старшими воспитанниками. Они запрятали электрические лампочки глубоко в дрова, сверху прикрыли красной марлей. Дети разместились вокруг костра рядами, за ними – шефы и воспитатели. Надя потушила свет, в тот же момент загорелся костер. Тихо, очень тихо сидят дети, красный отблеск падает на их взволнованные лица, в глазах – любопытство и ожидание. Белые рубашки и красные галстуки пионеров виднеются во всех рядах. Вот около самого костра зазвенел детский голос. «Владимир Ильич Ленин родился в Симбирске. Пионер рассказывал о городе на Волге, где жил Владимир Ильич, о его семье и родителях. Едва кончил, в следующем ряду с другой стороны заговорила девочка. Маленький Володя был правдивым ребенком. Однажды он сломал линейку у сестры. Володя не только сейчас же признался ей, но и показал, как он это сделал. Девочка кончила, и сразу же встал мальчик. Володя поступил в гимназию 9,5 лет. Учился он охотно, всегда внимательно слушал объяснения уроков в классе. А на коньках, как он катался, умел спускаться с высокой ледяной горы. Сначала согнется, потом постепенно выпрямляется, с увлечением рассказывал Коля. Его сменил Юра, он сам шахматист и говорил о том, как хорошо еще с детства Владимир Ильич знал эту игру. Так по очереди дети рассказывали о детстве Ленина. Лиза хорошо говорила об исключительной трудоспособности Владимира Ильича. Учиться ему было легко, напрягаться не приходилось, и все же он сам понимал, как важно с детства приучать себя к усидчивой работе, и уже в молодые годы добился блестящих результатов. «Хотела бы я научиться так же работать», – мечтательно сказала Лиза. Кончились выступления ребят, слово взял полковник. Радостный шепот пронесся по рядам. Дети очень любили советскую армию. Это военные спасли детдомовцев из подвала в осажденном Петергофе. Они вытащили раненую Нину из разрушенного дома. Они спасли жизнь маленькому Вите. А Галя, Коля, Гоша, разве не военные помогли сохранить их жизнь? И вот, когда высокий, худощавый полковник подошел к костру, Коля встал. За ним поднялись все, кто мог стоять. Ребята вытянулись, как солдаты по команде смирно. Правда, не у всех это выходило, но полковник понял желание детей встретить его по-военному. Он громко скомандовал «Вольно!» и предложил садиться. «Друзья мои, вы прекрасно рассказывали о детстве Владимира Ильича. А вы видели фильмы «Ленин в октябре», «Человек с ружьем»?» «Видели, видели!» – закричали дети. Напомнив о сценах из кинофильмов, полковник просто и понятно рассказывал об Октябрьской социалистической революции и о Ленине, создателе советского государства. Дальше он говорил о постоянной заботе нашей коммунистической партии о детях и совсем неожиданно спросил ребят: «А вам здесь хорошо живется?» «Хорошо!» «Очень хорошо!» – закричали все. Глядя на веселые, оживленные лица ребят, полковник ласково им улыбнулся. «Только наша социалистическая родина могла вернуть им детство», – подумал он. Мысль о маленьком сыне, погибшем во время вражеского обстрела Ленинграда, с новой силой сжала его сердце. Чуткие ребята заметили, как опечалилось лицо их нового друга. Желая отвлечь от тяжелых дум, они стали расспрашивать о сражениях. Когда полковник заговорил о Великой Отечественной войне, детдомовцы вплотную придвинулись к нему. Маленький Витя даже забрался к нему на колени. Слушать о войне ребята могли часами. Полковник сам участвовал в сражениях, об этом говорили ордена, украшавшие его грудь. «Нами руководил замечательный полководец, товарищ Сталин. И наша армия не только выгнала врага с родной земли, но и взяла Берлин, бывший тогда логовом фашистов». «И вы тоже брали Берлин? Расскажите, что вы там видели?» Ребята засыпали полковника вопросами. Он старался ответить всем, а они все спрашивали и спрашивали. Тамара Сергеевна подошла к рассказчику и шепнула ему, что детям пора спать. Полковник немедленно встал и громко сказал: «Спокойной ночи, друзья!» Ребята зашумели, но он продолжал: «Я уверен, вы дисциплинированный народ. А ну, шагом марш и в постели!» Глава 7. Ледяная горка была любимым зимним развлечением детей. Вблизи нее сделали каток, там чаще всего можно было видеть Колю Дубкова. Он даже в обеденный перерыв занимался фигурным катанием. В праздники его отпускали на общественные катки. Последнее время Дубков был чем-то занят, а чем – не догадывался даже Юрка. В воскресенье мальчик, накатавшись волю на большом катке, вернулся веселый и довольный. Увидев на горке Екатерину Казимировну с ребятами, он надел коньки и поднялся к ней. «Хотите, я вам покажу что-то?» – обратился он к Екатерине Казимировне. «Опять шалость придумал». Но чемпион не слушал воркотню воспитательницы. Он знал, какая она добрая. «Скорее уходите все с дороги!» – крикнул он вниз малышам. Когда путь очистился, Коля выпрямился, потом низко присел и полетел с горы на коньках. Екатерина Казимировна смотрела на него с ужасом. Ей казалось, что мальчик сейчас разобьется. Ребята тоже испугались. А чемпион, постепенно выпрямляясь, летел уже во весь рост по дорожке. Все думали, что он в конце свалится в снег, но Коля ловко повернул, не доезжая до сугроба, потом легко перепрыгнул через барьер и, увязая в снегу, побежал навстречу Екатерине Казимировне. Она, боясь за мальчика, торопливо спускалась с горки. «Я научился кататься с горы, как Владимир Ильич. Я решил добиться этого еще тогда, когда костер у нас был». Воспитательница только головой покачала. Невозможно было сердиться на этого изобретательного, жизнерадостного мальчика. Первый пионерский костер произвел на ребят огромное впечатление. Они хорошо запомнили выступление на нем. Все воспитанники старались подражать маленькому Володе Ульянову. «Дети стали лучше учиться», – говорили педагоги. «И в мастерской работают хорошо, особенно пионеры». Обрадованная этими похвалами, Надя старалась еще больше развить инициативу ребят. Ей давно не нравилась стенгазета, несколько раз менялись редакторы, но газета по-прежнему была скучной, однообразной. На одном из сборов пионер-вожатая посоветовала выбрать Лизу. Новый редактор по-иному поставил дело. Часто Лиза говорила товарищам: «Вы не ворчите на недостатки, не шепчитесь между собой по углам. Если что заметили, пишите в газету. Хорошие поступки тоже отмечайте. Пусть наша стеновка будет нам настоящим другом». И дети стали охотно писать. Однажды появилась заметка о Соне Растеряхе, подписанная Игорем. Он писал: «Соня с вечера все раскидывает, а утром найти не может. Из-за этого опаздывает на занятия. Нам стыдно за нее. Она пионерка». Соня, прочитав заметку, страшно обиделась на Игоря и перестала с ним разговаривать. Пионеров это возмутило. Они пробовали объяснить девочке, что все написанное – правда. Опровергать факты она не может. Соня упрямо твердила: «Я бедник, кляузник». Пришлось на собрании поставить вопрос об ее поведении. У пионеров не было своего помещения, собирались там, где им найдут место. «Товарищи, сегодня после ужина сбор в учительской». «Там нельзя, вечером назначено заседание», – объяснил пионерам Иван Иванович. «Классы и столовая заняты, куда же нам деваться?» – огорченно спросила Галя. «И вчера все было занято». «Я попрошу инструктора швейной мастерской. Она нас пустит», – уверенно говорит Лиза и бежит в мастерскую. Пионеры ждут на площадке лестницы. Они нервничают, пристают к Наде с расспросами. «Когда же нам дадут комнату? Вы видели, Надежда Павловна, как испортили малыши наш макет? Только что сделали его и уже выбрасывай». «Надежда Павловна, давайте направим делегацию в райком комсомола. Может быть, они нам помогут?» «Вы знаете, ребята, как давно Тамара Сергеевна хлопочет, ищет новое помещение. Но в Ленинграде столько домов уничтожено во время войны. Найти новое помещение в городе для нас очень трудно. В этом же доме тесно, число воспитанников все увеличивается. Решено вблизи города для нас построить новое здание, большое, хорошее. Мы с Тамарой Сергеевной не раз пытались найти место для пионерской комнаты, но ничего не выходит. Приходится пока потесниться, потерпеть. Да и весна не за горами, скоро на дачу поедем». В это время прибежала запыхавшаяся Лиза. «Товарищ, идемте в мастерскую, там свободно». Повторять приглашение не пришлось. Быстро, насколько позволяли протезы, пионеры спустились с лестницы. Едва расселись кто куда, Надя заявила: «Уже поздно, придется разобрать только один вопрос о Соне. Давайте коротко, не теряя времени, решим его», – заговорила Лиза. «Прежде чем помещать заметки в стенгазете, мы тщательно их проверяем. Все, что написано о Соне, правильно». «Еще бы, все знают, какая она растеряха», – – закричали пионеры с мест. «Игорь учится с Соней в одном классе!» «Позвольте мне сказать», – встал Игорь. «Мне кажется, Соня позорит нас, пионеров, своим поведением. И пусть она со мной не разговаривает, а я все равно стану о ней писать». «Ну и пиши, очень мне надо», – крикнула Соня. Все зашумели. «Ты забыла клятву? Разве так должен вести себя пионер? Тебе не злиться надо, а вовремя приходить на занятия?» Слово взяла Галя. Она заговорила тихо, спокойно, как всегда. «Все мы знаем недостатки Сони. Ее тетя рассказывала мне, как баловали девочку родители. Капризы, злые шутки Сони казались им невинными шалостями. Соня привыкла делать, что хотела, не думая о последствиях. Но, по-моему, за последнее время она стала лучше, меньше капризничает и строже относится к себе. Она и сейчас еще упрямится, но, кажется, поняла, что Игорь написал правильно. Верно я говорю, Сонечка?» И Галя посмотрела на девочку своими лучистыми глазами. Соня наклонила голову и едва слышно сказала: «Да». «И ты постараешься исправиться?» – спросили ее сразу несколько человек, и еще тише девочка ответила: «Да». «Я буду помогать тебе», – шепнула ей Галя. «Других вопросов мы ставить сегодня не будем. Скорее ложитесь спать», – торопила детей пионер-вожатая. Раздеваясь, Лиза заметила дырку на чулке. Она достала иголку, воткнула ее в край подушки, вдела быстро нитку и принялась штопать. На соседней постели Нина, сняв протез, юркнула под одеяло. С наслаждением вытянулась, устроилась поудобнее. Спать еще не хотелось. Она повернулась в сторону Лизы и невольно залюбовалась ею. Расплетенные волосы мягко легли на плечи девочки, губы по-детски полуоткрыты. Видна полоска белых ровных зубов. Глаза внимательно следят за иголкой. Надев чулок на круглую палку и прижав его коленкой, Лиза одной рукой быстро кончила штопку, заплела распустившуюся косу и легла. «Вета, я не могу понять, как ты одной рукой можешь все так хорошо и скоро делать?» Лиза смеялась. «А мне всегда хочется спросить тебя, Ниночка, неужели возможно так легко и быстро ходить на протезе? И как это выходит у тебя?» «Я же привыкла». «Вот и я тоже», – улыбаясь, сказала Лиза. «Мне было 3 года, когда я потеряла руку». «Как это?» – начала Нина и остановилась, вспомнив, что подруга не любит говорить о своем несчастье. Лиза лежала молча. Казалось, что она нарочно притворяется спящей. Неожиданно она заговорила. «Я хорошо помню этот день, хотя была совсем маленькая. Жили мы за городом, около дома большой сад, куда меня пускали одну. Летом я целые дни проводила там. Однажды прибежал 9-летний двоюродный братишка. Он стащил у отца ружье и отправился охотиться. Увидев меня, крикнул: „Я тебя застрелю“. Я не поняла его слов, но подняла руку. Он спустил курок. Что было потом, не помню. Знаю, что долго лежала в больнице. Когда привезли меня домой, мама все плакала. А мне так неловко было с одной рукой. А как ты сюда попала?» Лиза долго не отвечала. Видимо, в ее памяти возникли картины одна за другой, годы детства. Потом, словно подведя итоги, она спокойно сказала: «Ты спрашиваешь, как я попала сюда?» «Да, все так же, из больницы. В блокаду мама все готова была отдать мне, себя совсем забывала. Сберегла меня, а сама погибла, и папа тоже. Я после их смерти заболела и долго лежала в больнице. Когда привезли сюда, Тамара Сергеевна как мать приласкала меня. Первое время даже брала на праздники к себе, и товарищи помогли мне справиться с горем. Они такие же сироты, как я. Теперь я привязалась к Тамаре Сергеевне и детдом считаю своей семьей. Вот и все». Лиза закуталась в одеяло и закрыла глаза. Надя, проведя сбор, торопилась домой. Ей надо еще позаниматься. Варя аккуратно является по воскресеньям и не дает пощады своей приятельнице. Надя даже немного побаивается ее и выкраивает часы для занятий, а времени у нее совсем мало. Зато работа в детдоме идет хорошо. Девушка задумалась. Ей хочется еще лучше и содержательнее сделать жизнь детей. она привязывается к ним все сильнее. Надо завтра. Да завтра же воскресенье, Варя придет, а я к геометрии еще не прикоснулась и задач по алгебре не решала. И так спать хочется, лучше пораньше встану. Едва коснулась головой подушки, заснула. В 6 часов утра она уже сидела за учебниками, на свежую голову не только сделала все намеченное, но и повторила плохо усвоенное ею накануне. Довольная встретила Варю, они сели заниматься. В это утро почему-то все у них спорилось, кончили раньше обычного, и Варя сказала: «А сейчас собирайся к нам, сегодня день моего рождения, только пойдем через парк погуляем, хорошо?» Занятая с утра до вечера, Надя мало обращала внимания на окружающее. Только сейчас в парке она заметила, что снег уже тает, а солнышко греет по-весеннему. Варя, смеясь, пошла по насту. Провалилась. «Давай пробежимся по дорожке». Деревья стоят темные, влажные, около них розетками проталинки, носятся стайками воробьи, и трамваи звенят так, как бывает только весной. Девушки в перегонке бегут по аллее, беспричинно смеются, а небо синее-синее. И будто ленинградцы сегодня веселее, радостнее, чем обычно. А сколько ребят! Подружки вышли на Невский. «Кино! Пойдем!» «Что ты, еще рано?» «Нет, уже открыто!» И Варя тащит Надю, покупает билеты. Девушки сразу находят свои места. «Надя, повернись, на тебя кто-то глядит. Вон там, в углу, ты его знаешь?» В это время потушили свет, и девушки, забыв обо всем, следят за картиной. Сеанс кончился. Подруги торопятся к выходу. «Пойдем скорее. Мама, наверное, сердится. У нее пироги остынут». Кто-то их останавливает. «Надя, это ты? Вы?» Девушка смотрит на стоящего перед ней высокого юношу. «Не узнаете? Вячеслав Жуков. В школе. Славка!» «Какой же ты большущий вырос!» Надя знакомит с Вячеславом подругу. «Это мой школьный товарищ. Как он изменился! В плечах косая сажень. А почему военная форма?» «Бывшая. Видишь, ведь без погон. Гражданской одеждой я еще не обзавелся. А ты не меньше меня изменилась, Надя. Совсем взрослой выглядишь. Да и командовать научилась. Помнишь, как стену ломали около парткабинета?» «Еще бы!» – засмеялась Надя. «Ты сидел верхом на стене и старательно выдирал кирпичи. Весь покрылся звездкой, даже волосы седыми казались. Я кричала тебе снизу, а ты ничего не слышал». Славно мы тогда поработали. Варя подумала, что старых друзей лучше оставить одних. Наверное, о многом им надо поболтать. Все равно они быстро идти не смогут, будут вспоминать. «Надя, я побегу домой, а ты приходи через час, смотри, не опоздай!» Варя не позвала Вячеслава к себе. Ей хотелось этот день провести вдвоем с подругой. Надя пришла не через час, а значительно позже. Варя ожидала ее с нетерпением. Они торопливо пообедали и побежали в театр на Лебединое озеро. Первый раз в жизни Надя видела балет. Она следила за каждым движением Одетты и принца, музыка Чайковского покорила, очаровала девушку. Вернувшись из театра, Надя долго не могла заснуть, было так много впечатлений, тянуло поделиться с кем-то близким, дорогим, рассказать о виденном, о пережитом. Кому же другому, кроме Люси, она могла доверить свои мысли? Проходили часы, а Надя писала страницу за страницей. Кончила, заклеила конверт, написала Люсин адрес. Было уже поздно, но спать не хотелось. Надя лежала с открытыми глазами. Вспоминала, как они с Люсей в колхозе, проговорив полночи, засыпали, забравшись в стог сена. Утром она проспала. Даже без чая убежала. У калитки детдома столкнулась с Лизой. Та торопилась в школу и на ходу крикнула: «Мы вас вчера весь день ждали, Надежда Павловна! Хотели предупредить, наша шапошная мастерская закрывается. Давайте займем ее помещение и сделаем там пионерскую комнату». Лиза убежала. Предложение ребят понравилось Наде. Она представила себе, как можно улучшить, оживить пионерскую работу, имея отдельное помещение. Но сейчас же подумала: не дадут комнату. Она нужна для учебной части. Ни за что не уступят. А может, и дадут? Комната длинная, узкая, с одним окном. Для классных занятий неудобно. Ребята рассеяли сомнения Нади. Они уже все обдумали, выработали план действий и заявили своей старшей пионер-вожатой. «Без комнаты нам невозможно. Помещение шапошной мастерской должны передать пионерам». «Мы умрем, отстоим его», – заявил Коля, грозно выступая вперед. «Да ты, кажется, серьезно собираешься драться. С кем же?» – улыбаясь, спросила Надя. Ребята засмеялись, но снова озабоченное выражение сменило улыбку на их лицах. «Надежда Павловна, ждать нельзя. Надо немедленно идти к Тамаре Сергеевне». «Скорее идемте, пока не пришел завуч», – зашумели дети. В это время Надю вызвали к директору, пионеры бросились за ней. «Нельзя», – остановила их Надя, – «если понадобится, я вас позову». «Неужели мы проворонили комнату?» – с тревогой сказала Маша. Больше всего пионеры боялись, что освободившуюся мастерскую займет завуч. Тихон Александрович недавно поступил в детдом. Небольшого роста, со впалыми щеками, он горбился как старик, хотя ему было не больше 40 лет. Он мало говорил и часто погружался в глубокую задумчивость. Если к нему обращались такую минуту, он словно просыпался, оживлялся только на уроках, преподавал он русский язык. Объяснял все просто, понятно и всегда добивался, чтобы каждый ученик усвоил пройденное. За короткое время ребята значительно лучше стали знать предмет. Все же их пугала замкнутость нового завуча. Он никогда не бронил учеников, но и не хвалил, словно не замечал их. Надя вспомнила, что совсем недавно Тихон Александрович просил помещение у директора. «Да-да», – подхватил Юра, – «завуч говорил, что ему негде хранить учебные пособия». «Наверное, Тамара Сергеевна отдаст комнату ему», – печально сказала Маша. Ей не возражали, но каждый старался придумать какой-нибудь выход. Вдруг заговорил Гоша. Он последнее время работал с Лизой в стенгазете и хорошо ей помогал, хотя все еще дичился и редко выступал на собраниях, ограничивался обычно несколькими резкими словами и замолкал. Вот и сейчас раздался его глухой голос. «Что вы все испугались? Завуч, завуч! Не съест он вас! Он еще лучше других! Да и шкафы ему дала Тамара Сергеевна! Что вы смотрите?» «Говорю, дала шкафы!» «А куда он их поставил?» «У директора в кабинете». Козин заметил недоверчивый взгляд Юры. «Не веришь? Я сам носил туда вещи. Тихон Александрович их устанавливал». «Ребята оживились. Значит, он не станет отбирать у нас комнату». «Но зачем Надежду Павловну вызвали к директору? И как долго она не возвращается?» «Может быть, пойти всем на выручку?» – предложил Коля. «Не торопись, чемпион. Мы, пионеры, должны быть дисциплинированными. Кроме того, Надежда Павловна сумеет постоять за нас», – как всегда спокойно остановила его Лиза. Дверь отворилась. В комнату быстро вошла Надя. Лицо у нее пылало, но в глазах был веселый блеск. Пионеры бросились ей навстречу. «Знаю, знаю, как вы здесь волновались», – сказала Надя. «Сейчас я расскажу все по порядку». «Оказывается, Тамара Сергеевна звала меня совсем по другому вопросу. Но я сразу же заговорила о том, что пионеры просят передать им шапошную мастерскую. В это время вошел завуч. Я замолчала, а он поздоровался и не ушел, а сел на диван. Тамара Сергеевна обратилась ко мне. «Ну что же вы остановились? Продолжайте!» Я подумала. «Все равно завуч, наверное, предъявит свои требования, но пусть он узнает, как нам трудно». И рассказала все. «Без комнаты нам работать невозможно. Посмотрите, Тамара Сергеевна, весь ваш кабинет завален макетами. Вещи наши рвутся, ломаются. Вы понимаете, что так нельзя». Завуч головы не повернул, ни одним словом не обмолвился. Сидел и слушал. А потом мне сказал: «Знаете что?» Раздалось сразу несколько голосов. «Наверное, требовал отдать ему нашу комнату». «Нет». Он сказал, что должен был первый проявить инициативу и хлопотать для вас об этом помещении. «Вы предупредили меня, это хорошо. Впредь всегда рассчитывайте на мою помощь. Тамара